Он плелся домой, нога за ногу, когда зажужжал мобильный. Пришло сообщение от Ларисы. «Серый, шевели копытами, скучаю». Видимо, сеть сбоила, потому что сообщению этому уже был час слишком. Потом появилось второе. «Я выйду ненадолго. Если оголодал, ужин на плите. Погладь кошек. Люблю тебя». Его пробрал ледяной озноб. Она никогда не говорила о любви, никогда. Что скучает без него другое дело. Единственное, что подходило на признание, это когда она сказала: «Хочу, чтобы ты был моим». Тут бы ему взять с места в карьер, но Алексей заставил себя остановиться. Если что-то случилось, а судя по всему случилось, с запаленным дыханием он ничего не сделает. Чуть бы раньше вынуть мобильник из куртки и прочитать сообщение. Можно было бы прихватить шокер из магазина. Но возвращаться было некогда. «Ну, не впервой», — усмехнулся Алексей и прибавил шагу.